Глава 21. Возвратимся назад на несколько минут и посмотрим, что произошло по другую сторону сцены после живых картин. Жан, Жеди и Рене во время картины не сводили глаз с мистерис Дикторн. Они видели, как она побледнела, задрожала и, наконец, упала в обморок. Невозможно было сомневаться, что мистерис Дикторн сообщница преступления, совершенного 20 лет тому назад на мосту Нелии. «Теперь мы знаем, чего нам держаться», — прошептал Рене на ухо Жану Жеди. «Моя идея была не дурна, и успех превосходит наши надежды. Вы знаете лестницу, по которой можно выйти во двор. Уходите, и до завтра». «До завтра», — повторил старый вор, — «я иду». Рене поспешно отправился переодеваться. Бывший танцовщик Амбелю и мадмуазель Ирма сделали то же самое. Что касается Жана Жеди, то у него была своя идея, которую мы уже знаем. Он хотел, прежде чем уйти, осмотреть маленькое бюро мистерис Дикторн, где инстинкт подсказывал ему, были спрятаны ее деньги. Уверенность, что хозяйка дома, его отравительница, еще более увеличила это желание. Поэтому вместо того, чтобы раздеться, он поглядел через отверстие в занавесе, что происходит в зале, и увидел, что все гости толпятся вокруг Клодии, упавшей в обморок. Бесполезно прибавлять, что это происшествие заставило сбежаться гостей из всех остальных комнат. «Они все заняты около нее», — подумал Жан Жеди. «Это великолепно. Да к тому же я ничем не рискую. Если бы меня, к несчастью, схватили, то мне надо сказать только одно слово на ухо хозяйке, чтобы меня сейчас же выпустили. Идем». После этих соображений старый вор отправился в маленькую гостиную по хорошо известной ему дороге. Из зала доносился шум голосов, но в комнате было совершенно пусто. Чтобы все закончилось благополучно, надо было действовать как можно быстрее. Жан Жеди вынул из кармана стальной нож и, подсунув его под замок, налег на него изо всей силы. Послышался глухой треск, замок уступил, ящик выдвинулся, и Жан Жеди увидел бумажник, набитый банковскими билетами, в тайном отделении которого лежали, кроме того, завещание Сигизмунда и расписка Картичелли. Раскрыв бумажник, Жан Жеди лихорадочно осмотрел драгоценные бумаги. «Наконец-то!» — прошептал он, пряча бумажник на грудь. «Теперь надо только устроить так, чтобы помешать англичанке послать полицию по моим следам. Это будет нетрудно». Вынув из своих бездонных карманов карандаш, он написал на клочке белой бумаги следующие строки. «Расписка даме из Нельи в получении первого задатка за дело в ночь на 24 сентября 1837 года. Жан Жеди». Он положил этот листок на место бумажника и снова задвинул ящик. Затем поспешно оставил комнату, а через несколько секунд и отель, не будучи никем замечен. «Ну, теперь я могу немного угостить себя», — подумал он, выйдя на улицу. «А затем я посмотрю, что там такое». В это время мистерис Дикторн, придя в себя, с удивлением и страхом оглядывалась вокруг. Глубокое молчание царствовало в комнате, в которую ее перенесли из зала. Вокруг нее были только Оливия, доктор Этьен Лорио и Рене Мулен. В первое мгновение Клодия как будто начала бредить. «Велите замолчать этой музыке», — глухо сказала она. «Опустите занавеси. Погасите огни, прогоните это проклятое видение!» Оливия горько заплакала. Что касается Рене Мулена, то он с трудом скрывал свою радость, слушая, что говорила мистерис Дикторн, выдавая себя таким образом. «Придите в себя, сударыня», — сказал Этьен. «Вам было дурно, жара заставила вас лишиться чувств, но теперь вы снова оправились и можете успокоить гостей, выйдя к ним». Слова молодого человека быстро возвратили Клодию к действительности. Она вдруг успокоилась. В то же время воспоминание о происшедшем ясно возвратилось к ней. Она вздрогнула, поняв, насколько опасно было ее положение и какие комментарии мог вызвать ее странный обморок. Всякий другой на ее месте опустил бы голову, но бывшая Клодия Варни была энергичной женщиной. Силой своей железной воли она заставила свое лицо принять спокойное выражение. Слабая улыбка мелькнула на ее губах, и она почти спокойным тоном сказала Этьену: «Ну что случилось, доктор? Мне кажется, что я чего-то испугалась и потеряла сознание. Но я не помню хорошенько. Объясните мне, в чем дело». Племянник Пьера Лорио был совершенно обманут этим внешним спокойствием. Но Рене Мулен знал, в чем дело. «Нет ничего проще», — ответил молодой доктор. «Последняя живая картина была действительно слишком мрачна. Картина убийства взволновала вас. Испуг вызвал обморок. Это часто бывает в театрах, в слишком чувствительных сценах». «Да, действительно», — смеясь сказала Клодия. «Теперь я припоминаю. Эта картина произвела на меня ужасное впечатление. Но моя слабость должна была показаться смешной». «Нисколько. Никто не в состоянии бороться с обмороком». «Во всяком случае, мне есть оправдание», — продолжала бывшая куртизанка. «Эта картина поразила меня, потому что напомнила мне одно происшествие». «А, почти против воли», — прошептал Рене. «Да», — продолжала мистерис Дикторн. «Однажды ночью, в то время, когда моя Оливия еще не родилась, на меня и на моего мужа напали на одном лондонском мосту. Мы возвращались с бала. У меня хотели украсть мои бриллианты. Кучер был заодно с ворами. И без вмешательства шедших мимо полисменов мы, по всей вероятности, были бы убиты и брошены в Темзу». «А, в таком случае это вполне объясняет сегодняшний обморок», — сказал Этьен. «Могу ли я, доктор, выйти к гостям?» «О, да, только выпейте сначала стакан холодной воды». «Я сейчас подам», — сказал Рене Мулен, поспешно выходя. «Дорогая мама», — сказала Оливия, обнимая мать, — «тебе надо немного поправить прическу. Хочешь, я пошлю к тебе горничную?» «Не надо, милочка», — ответила миссис Дикторн. «Я сама поправлю волосы. Выйди к гостям вместе с доктором. Скажи, что я совсем оправилась, и выйду через 5 минут». Оливия, выйдя под руку с доктором, успокоила всех своей улыбкой. Дирижер оркестра подал знак, и праздник, прерванный на мгновение, возобновился. «Что случилось?» — спросил Генри, подходя к Этьену. «Обморок, ты ведь сам знаешь». «Да, но по какому поводу?» «По поводу одного лондонского воспоминания, вызванного этой неудачной картиной. Мистерис Дикторн немного нервна и слишком впечатлительна. Вот и все». Оставшись одна, Клодия встала и, поправляя перед зеркалом свои роскошные черные волосы, старалась заставить себя хладнокровно посмотреть на свое положение, проникнуть в окружающую ее тайну. «Что значит все происшедшее?» — спрашивала она себя. «Кто приказал поставить эту ужасную картину в моем отеле среди бала? Кто мог восстановить эту сцену во всей ее ужасной истине? Только двое, кроме меня, знали все подробности. Жан Жиди и герцог Жорж. Жан Жиди умер, остается герцог. Но какой интерес мог он иметь, вызывая скандал, более опасный для него, чем для меня? Может быть, это простая случайность? Может быть, есть какая-нибудь картина, представляющая преступление на мосту Нелли? Это возможно, но во всяком случае довольно невероятно». Клодия думала обо всем этом, когда вошел Рене и почтительно подал ей стакан воды, который она залпом выпила. «Лоран», — сказала она, — «мне надо кое-что у вас спросить». «По поводу чего?» «По поводу представленных здесь живых картин, или, лучше сказать, по поводу последней. Той, которая произвела на барыню такое тяжелое впечатление? Если бы только я мог предвидеть, что она может напомнить это печальное воспоминание. Но я считал ее совершенно безобидной». «Кто исполнял роли в этой картине?» «Артисты, которые представляли предыдущие». «Вы в этом уверены?» «Совершенно. Я видел, как они раздевались». «Директор труппы еще здесь?» Нет, он уехал вместе с труппой, чтобы дать представление в предместье Сен-Жермен. Я должен завтра отправить к нему декорации. Будут еще какие-нибудь приказания? Нет, — ответила Клодия. Мнимый метрдотель поклонился и хотел выйти. Еще одно слово, — продолжала мистерис Диктор, — к вашим услугам. Мне надо заплатить завтра или уже сегодня по довольно большим счетам. Я не хочу, чтобы вы отсылали поставщиков. Сколько вам нужно по приблизительным подсчетам? Около 1000 золотых. Как только гости оставят отель, придете ко мне, я вам дам 3000 франков. Слушаю. Рене Мулен снова поклонился и вышел. Клодия, еще немного бледная, но с улыбкой на губах, вышла в зал, где ее встретила настоящая овация. Праздник продолжался еще долго. Затем, после котельона, гости мистерис Дикторн разъехались, и в 4 часа не осталось никого. «Пойдите сюда», — сказала тогда Клодия метрдотелю. Рене последовал за ней в комнату, в которой стояло бюро черного дерева. Клодия вынула из кармана связку ключей, выбрала один и вложила в замок. Ключ не поворачивался. Клодия быстро выдернула ящик. «Это странно», — подумала она. «Я уверена, что заперла его на ключ». Сунув руку в ящик, она вскрикнула от удивления и испуга. «Что случилось?» — с беспокойством спросил Рене. «Сюда кто-то входил!» — закричала Клодия. «Меня обокрали!» «Вас обокрали?» — повторил механик. «Это невозможно! В этой комнате все время были гости, и она отделяется от зала простой портьерой!» «Повторяю вам, меня обокрали! Замок сломан, смотрите! У меня украли бумажник с важными бумагами и более чем 100 000 франков!» «Это непонятно», — продолжал механик, стараясь скрыть свое смущение. «Уверены ли вы, что не положили бумажник в другое место?» «Совершенно уверена. Он лежал тут, на месте этой бумаги, которой прежде тут не было». Говоря это, Клодия взяла листок. Две строчки, написанные крупным почерком, бросились ей в глаза. Она подошла к канделябру, и Рене видел, как ее руки задрожали, а взгляд принял выражение невообразимого ужаса, когда она прочла про себя. «Расписка даме из Нельи в получении первого задатка за дело в ночь на 24 сентября 1837 года. Жан Жеди». Она прислонилась к стене, чтобы не упасть, и, не сознавая, что говорит, повторяла. «Жан Жеди! Жан Жеди жив!» «Негодяй не послушался меня», — подумал Рене. Затем он прибавил вслух. «Так как барыню обокрали, и эта записка, может быть, может навести полицию на след вора, то надо сейчас же заявить, я бегу к комиссару». Эти слова сейчас же привели Клодию в себя. Мысль, что Жан Жеди, если его найдут, донесет на нее, привела ее в ужас. «Нет-нет», — сказала она, стараясь успокоиться, — «не делайте ничего, не говорите ни слова. Я ошиблась, у меня ничего не украли, ничего, слышали ли вы? Абсолютно ничего, вы должны молчать, погодите». Сказав это, мистерис Дикторн взяла другой ключ, открыла маленькую шкатулку и вынула из нее шелковый кошелек, в котором было несколько банковских билетов и около 50 золотых монет. Отсчитала 3000 франков и передала Рене. «Вот что вам надо. Идите и помните, что вы должны молчать». «Не беспокойтесь». «Нет сомнения, что эта женщина с моста Нельи», — подумал Рене, уходя. «Теперь сомнения невозможно. Имя Жана Жеди произвело на нее потрясающее впечатление. Она теперь говорит, что ее не обокрали, и не хочет жаловаться полиции, потому что боится встретиться лицом к лицу со своим бывшим сообщником, и потому что в бумажнике без сомнения находятся доказательства преступления, совершенного ею 20 лет тому назад. Положительно, все идет к лучшему, и я прощаю Жана Жеди. Теперь мне только надо узнать причину отсутствия Берты, и как только рассветет, я пойду на улицу Нотр-Дам-де-Шан». Что касается мистерис Дикторн, то, оставшись одна, она не думала больше скрывать свое волнение и беспокойство. «Жан Жеди жив», — повторяла она, — «и появляется через 20 лет. Этот человек, чудом спасенный от яда, налитого мною, узнал Жоржа, сблизился с ним. И Жорж устроил всю эту ужасную комедию сегодняшней ночи. Я сказала ему, что у меня есть завещание его брата и расписка Картичелли. Он захотел овладеть ими и поручил Жану Жиди обокрасть меня. Негодяй дал мне утром 100 000 франков, зная, что вернет свои деньги вечером. Герцог де Латур-Вадье, сенатор и миллионер, подлее, чем разбойник по профессии. И этот человек обязан мне всем богатством и титулом. Но последнее слово еще не сказано. Мы увидим, герцог, что вы ответите мне завтра, когда я отправлюсь на улицу Подефер-Сен-Марсель к Фредерику Берару». 8 часов утра Рене, отдав приказание, чтобы поставщики, которые явятся в отель, ждали его, взял фиакр и отправился на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Привратницы не было. Он прямо поднялся на 3-й этаж и несколько раз позвонил у дверей Берты. Увы, девушка не могла ответить. Рене приложился ухом к замку. Мертвое молчание царствовало в квартире. Сердце Рене сжалось. Им овладело страшное беспокойство. «С Бертой случилось несчастье», — говорил он себе. «Вчера я отказывался верить. Но сегодня это очевидность. Бедная девушка попала в ловушку». Он в отчаянии спустился вниз, где встретил вернувшуюся привратницу. «Вы идете от мадемуазель Монетье?» — спросила она. «Да, и я сильно обеспокоен. Вчера я 2 раза присылал за нею, а сегодня утром напрасно звонил у дверей. Это потому, что она не вернулась. Сегодня ночью я открыла двери только кучеру, который возвращался за нею от вашего имени». «Не кажется ли вам странным это отсутствие?» — спросил Рене. «Да, я тут абсолютно ничего не понимаю. Вы нанимали только одного кучера, господин Рене?» «Одного. Того, который приезжал 2 раза. Каким же образом могло случиться, что другой приехал незадолго до условленного времени и спрашивал мадемуазель Берту от вашего имени?» «От моего имени?» — закричал Рене. «Да, я даже помню разговор, который вела с ним. Он хотел войти, не говоря ни слова. Тогда я спросила его, куда он идет». «Что же он вам ответил?» «На 3-й этаж, к мадемуазель Берте Монетье от имени Рене Мулена, чтобы отвезти ее». «Куда же, он сказал, нужно отвезти ее?» — спросил механик. «Я не знаю, договорил ли он свою фразу. Во всяком случае, я ничего не помню. Я ответила ему: идите, и он пошел». «Мадемуазель Берта вышла вместе с ним?» «Да, может быть, минуту спустя». «И, проходя мимо вас, она ничего не сказала?» «Нет. Она сама заперла за собой дверь, и почти в ту же минуту, как она отъехала, другой фиакр остановился перед домом, и второй кучер, на этот раз ваш, явился за тем же, зачем и первый». «А вы хорошо видели первого, так как вижу вас? Вы убеждены, что это был настоящий кучер?» «Он был похож на кучера, но, конечно, не показывал мне своего билета». «Вы можете описать мне его внешность?» «С удовольствием, если это может быть вам полезно». «Очень полезно. Отсутствие мадемуазель Берты необъяснимо, и я боюсь, не случилось ли с нею несчастье». «Будем надеяться, что нет. Бедная барышня, вам нужно отправиться в префектуру и сделать заявление». «Для того, чтобы это сделать, мне нужны ваши показания. Кучер скорее мал ростом, чем велик, и довольно полон. У него были рыжие волосы и такие же бакенбарды. Очень длинное пальто светло-коричневого цвета с медными пуговицами и клеенчатая шляпа. Дальше я ничего не знаю». «Благодарю вас. Еще одно слово. Вы знаете, что люди любят делать предположения, и что репутация молодой девушки — вещь очень деликатная. Если кто-нибудь спросит вас, где мадемуазель Берта, отвечайте, что она уехала в деревню. Оставив дом, Рене в сильном беспокойстве сел обратно в фиакр.